2.2. Рекламные мышеловки для глаз. Когда чего-то слишком много, и оно постоянно и привычно, это перестаешь замечать. Так устроен мозг. Чтобы преодолеть состояние сенсорной апатии потребителя по отношению к рекламе, нужен все более и более сильный сигнал, чтобы он обратил на него внимание. Эту цель преследуют чрезмерные сенсорные сигналы, которые призваны как бы взорвать привычное восприятие, заставить потребителя споткнуться, задержать свой взгляд. Вот вам несколько наиболее распространенных примеров. Огромные размеры шрифта. Если вы не можете сделать так, чтобы это выглядело хорошо, сделайте это большим. Закон Мерфи. Логика проста. Если вам объективно трудно привлечь внимание потребителя к рекламе, сделайте так, чтобы пройти мимо вашего предложения было просто невозможно. Чтобы реклама натурально бросалась в глаза. Предположим, объявление, написанное преувеличенным шрифтом «Купи слона!» позволяет относительно легко выделиться среди огромного числа подобных объявлений и стать первым в списке изучаемых предложений. Разумеется, что продать слона вы сможете только при условии, что человек хочет купить слона. И если он хочет купить слона, среди сотен подобных объявлений ваше объявление будет замечено в первую очередь. Если потребности в слонах нет, размер шрифта вам не поможет, каким бы огромным он ни был. Косвенными доказательствами в пользу этого приема могут служить такие ухищрения, как выделение жирным шрифтом объявления за отдельную плату. Среди невыделенных ваше выделенное будет прочитано первым. В рядке бабушек, торгующих пирожками, чаще подойдут к той, которая озвучивает свой товар, чем к тем, кто продает его молча. На пробах и дегустациях товара имеет смысл говорить, что именно вы предлагаете даром съесть или выпить. Больше людей заинтересуются вашим предложением. Но этот прием работает до тех пор, пока он действительно вас выделяет. Как только ваши конкуренты освоят слоновый кегль шрифта и пирожковые призывы, эффект становится равным нулю. Легко выделиться цветом в полноцветной вклейке у черно-белого журнала. Но если журнал полноцветный, преимущество цветной рекламы как попытки выделиться, сойдут на нет. Словесная и смысловая абракадабра. В психологии есть такое понятие «трансдеривационный поиск». Оно означает, что если вы столкнулись с неясной или абсурдной ситуацией, как, например, «и-о-в-р-о-л-в-и-а», «В вашем саду все будет на своем месте», то вы, несомненно, включаете свой аналитический аппарат, чтобы понять это сообщение и выяснить его тайный смысл. Некоторые психологически продвинутые авторы рекомендуют вам применять этот прием, отмечая, что предпосылки стоит исследовать в мировоззренческих истоках сюрреализма, в интеллектуальных играх Бретона и Ионеско Дали. Упаси вас Бог, как говорится, исследовать, а тем более применять на практике. Мир, где интеллектуальные игры измеряются отрезком времени в 24 часа, наивно допускать у массового потребителя наличие сложного мировоззренческого интеллекта. Абсурдные образы и ситуации. Например, обезьяна, рекламирующая инвестиционную компанию. Негр, рекламирующий женские колготки. Кофемолка во влагалище. Вероятно, эта реклама сделана поклонником творчества Генри Миллера. Сергей Горин, который приводил этот пример с кофемолкой, предположил, что создатель рекламы хотел подчеркнуть миниатюрность и экологичность изделия. Вполне возможно, что так оно и есть. Хотел. Но вспомните нашу формулу. Айда. Внимание, интерес, желание, действие. Внимание? Безусловно, привлекает. Интерес? Вероятно, да. Когда вы видите на улице прохожего со странной прической или без одежды, это вызывает любопытство и притягивает взгляд. Желание? Маловероятно. Разве что желание смотреть дальше. Действие? Исключено. Не могу себе представить никакого действия, когда вы видите рога на голове прохожего или совершенное отсутствие одежды на теле. Мне встречалась реклама стоматологической компании, где на грубых стальных крепежах устроилась челюсть, почему-то вся в гипсе, с жутковатым оскалом зубов на подчеркнуто красном колоре обнаженных десен. Нет никаких сомнений в том, что эта реклама ударит по глазам. Но вот ее эффективность будет нулевой. Перевернутые вверх ногами макеты. Прием используется довольно часто, но его эффективность и даже эффектность крайне сомнительна. В состоянии хронических информационных перегрузок мозг стремится сократить число выполняемых умственных операций. Сократить, а не увеличить. Запомните это как «Отче наш». Это справедливо для всех случаев, а не только для рекламной акробатики. Чтобы прочитать перевернутый макет, читателю следует или перевернуть журнал вверх ногами, или читать снизу вверх и наоборот. Уверен, что он не будет этого делать. А если и будет, то в последнюю очередь, когда изучит все остальные рекламные предложения. По той же причине в интернете не пошли доменные имена. Реклама.ру, использующие оригинальное русское написание. Все дело в том, что пользователь должен сначала ввести часть названия имени, используя русскую раскладку клавиатуры, потом переключиться на английскую и завершить имя. Вроде бы простейшая секундная операция, но желающих ее выполнять оказалось намного меньше, чем предполагалось. Стопперы – сигналы, провоцирующие непроизвольное внимание. Классическими мышеловками внимания являются стопперы – eye stopper – ловушка для глаз. Рекламные сигналы, привлекающие непроизвольное внимание. Например, если на улице в толпе людей – появится совершенно голый человек, вы просто не сможете на него не посмотреть. Или напротив, если на пляже в жаркий день кто-то окажется в шубе и валенках, вы тоже обязательно его заметите.